«Генрих Яковлевич, вы планировали заляпать грязью двух девушек из моей команды. Я дикий порубежник и привык воздавать старицей за любые обиды. Будь мы на рубеже, дал бы вам почувствовать то же самое, что вашими стараниями должны были пережить ни в чем не повинные девчонки, причем во всех гипотетически возможных вариантах. Однако мы находимся на Белогорье, где правит бал другие законы, и личности, которых я уважаю, попросили не устраивать кровавую баню в самом сердце империи. Я не могу не пойти им навстречу, поэтому предлагаю вам выбор. В первом варианте покину ваше поместье и отправлюсь сниматься в рекламном ролике игольников концерна «Ижевский оружейный завод». В процессе опишу вашу подлость на камеру, представлю все имеющиеся доказательства и заявлю, что вас и вашего сына для меня нет. А во втором, куда более гуманном, расскажу и покажу, чем закончилась попытка похищения моих спутниц лицами, пытавшимися выдать себя за сотрудников полиции. Но за проявленное великодушие вы перечислите на мой счет 90% суммы, в настоящий момент имеющейся на вашем банковском счету, то есть 70 с мелочью миллионов рублей. Скажу прямо, в деньгах я не нуждаюсь, но вы, жители Белогорья, все меряете именно в них, поэтому приходится идти навстречу и бить по карману. Итак, каким будет ваш выбор? А Романова продолжала веселиться. Полуторасекундный бой показали трижды. Первый раз на нормальной скорости, второй с десятикратным замедлением, а третий покадрово, да еще и с комментариями конструктора штурмовой брони, тренера по практической стрельбе и отставного сотрудника какого-то специального подразделения. Не знаю, в курсе вы или нет, но эта передача интерактивная, соответственно, на любое заявление ведущих или их гостей следует немедленная реакция. Конструктора, заявившего, что ролик не настоящий, вы смели половиной планеты, назвали недоучкой, а потом единогласным решением 3 миллиардов зрителей выставили из студии. Тренеру по практической стрельбе, имевшему глупость обнаружить какие-то ошибки в технике ведения огня в движении, предложили забыть о виртуальных имитаторах и хоть раз в жизни попробовать себя в реальном боестолкновении. Зато фраза спеца «так это ж хищники против вооруженных овечек» разлетелась по всему Белогорью и стала основой для десятков тысяч рисунков, шуточных роликов и коротких мультфильмов, из-за которых, кстати, полиция уже воет. Мне больше понравилась реакция дворянства на показательную дойку коровки из рода Бычковых, хохотнула Белкина. А когда увидела наши недоумевающие лица, перевернулась на живот и объяснила поподробнее, обратив внимание на высочайший коэффициент полезного действия каждой задумки некоего Ярослава Логачева и проанализировав все, что связано с ним и его спутницами, ведущий аналитик Мартыновых пришел к интересному выводу. По его мнению, Лаки – один из опытнейших сотрудников ИСП, прошедший процедуру глубокой коррекции личности и подменивший парня с рубежа, погибшего во время одного из рейдов в халифат. Большинство спутниц бедняги тоже являются подменами, о чем косвенно свидетельствует отсутствие прослеживаемых родословных. А обнародование истинных званий лейтенантов Гордеева и Вахрамеева – ничто иное, как ошибка тупых исполнителей, допустивших преждевременное вскрытие двух бойцов особой группы. Таким образом, ваша команда – это проект князя Мещерского, изначально ориентированный на физическое уничтожение слишком гордых и наглых дворян, получение рычагов давления на бедных, но амбициозных, и законный отъем лишних денег у богатых, но тупых. Восхитительная догадка, довольно мурлыкнула Романова. Что самое веселое, она была озвучена главе рода вчера во второй половине дня, а уже к полуночи число аристократов, желающих вляпаться в подготовленную ловушку, уменьшилось почти в 4 раза. Тем не менее, расслабляться я бы не советовала, хотя бы потому, что мой сын успел охладеть к Елене Куракиной и втайне от меня собирает информацию о женской части вашей команды. Впрочем, если у кого-нибудь из вас, девчонки, есть желание когда-нибудь надеть императорскую корону, то могу поспособствовать. Прекрасно понимая, что это очередной завуалированный тест для нас любимых, я приняла удар на себя, в смысле, равнодушно пожала плечами. Анна Николаевна, рядом с Ярославом настолько тепло, уютно и спокойно, что мир, в котором его нет, нам в принципе не интересен. Даш, все-таки тебе надо было поступать в АМА, воскликнула она, потом приподнялась на локте, чтобы видеть мое лицо, и сделала вид, что поймала очередную интересную мысль. Итак, это был ответ дипломата человеку, считающемуся своим. А как бы ты, порубежница, ответила чужому? Только честно, обещаю, я не обижусь. Как утверждали древние, если женщина говорит: «Скажи честно, я не обижусь», то молчи до последнего, сказала я, выдержала небольшую паузу и усмехнулась. Однако подруга – это больше, чем женщина, поэтому задам наводящий вопрос. Вы прекрасно знаете своего сына и уже составили некоторое впечатление о характере Лаки. А теперь представьте себя нашей ровесницей и скажите, кому из них вы бы отдали сердце? Романова уважительно хмыкнула и потемнела взглядом. Мирославу 21, но он все еще взбалмошный, избалованный и самоуверенный ребенок. А Ярослав в свои 18 спокойный, ответственный и надежный мужчина. Вывод очевиден, пополнила бы ваши ряды. Причем любой ценой. А еще на один вопрос ответите, слегка одурев от дополнения, спросила я. Да, твердо пообещала она, даже не поинтересовавшись, на какой именно. Эта женщина опять сделала шаг нам навстречу, и я невесть в который раз за последние дни подумала, что не понимаю мотивов слишком многих ее решений. Тем не менее, снова отложила раздумья на потом и не стала подбирать красивую формулировку. К чему все эти тесты? На этот раз вздох получился горьким. Я как-то говорила, что очень люблю своего сына, но так уж получилось, что ответственности за империю во мне значительно больше. В общем, вчера днем я опять общалась с его невестой. Потом представила себе результаты деятельности союза взбалмошного, избалованного и на редкость самовлюбленного ребенка с красивой, образованной, но безалаберной пустышкой и разозлилась не на шутку. Да, вечером, поделившись своими мыслями с Таней, более-менее успокоилась, но сейчас, увидев перед собой сразу несколько потенциальных императриц, вдруг подумала, что Милослав ищет не там, не так и не тех, и размечталась. «Да уж, тяжко вам приходится», — посочувствовала ей Лиза, а я осторожно дотронулась до ладони Романовой подушечками пальцев. Женщина несколько мгновений невидящим взглядом смотрела сквозь меня, а потом приоткрыла душу еще сильнее. «Знаете, мы с Татьяной бросили попытки с кем-нибудь подружиться лет 20 тому назад, ведь во дворце просматривается и прослушивается каждый кубический сантиметр, любое слово или действие обязательно превращается в компромат, а интерес к какой-либо личности трактуется самым худшим способом из всех, гипотетически возможных. Да, у каждой из нас есть по кусочку более-менее защищенного пространства, но даже их приходится проверять, по 3-4 раза в год дергая к себе Фрола Логачева. Первые дни после того, как он уничтожает обнаруженные камеры, микродроны и другую подобную дрянь, мы по-настоящему расслабляемся и некоторое время радуемся жизни. А уже через несколько недель начинаем делиться самым сокровенным либо в личных сообщениях, либо в спальнях, либо еле слышным шепотом, да еще и касаясь губами уха. Мужу, который родился и вырос в таких же условиях, плевать, детям тоже, а мы сходили с ума, до тех пор, пока не появились вы. С вами можно обсуждать все, что угодно, не боясь, что информация к кому-нибудь уплывет, валять дурака, не боясь показаться смешными, или уютно молчать, еще более эмоционально продолжила Белкина. А еще у нас появилось место, в котором можно все, и это помогает выживать во дворце. Супруги императора понимали друг друга ничуть не хуже, чем Ярик и Забава, поэтому объяснение, начатое Татьяной Константиновной, было продолжено Анной Николаевной. Слово «выживать» отнюдь не метафора и было использовано не просто так. Жизнь в окружении любителей копаться в чужом грязном белье, лгать в лицо и использовать любую представившуюся возможность в качестве ступеньки на пути к власти вынуждает контролировать себя с раннего утра и до поздней ночи. А еще просчитывать даже самые безумные варианты последствий каждого поступка, сказанной фразы или взгляда, обращать внимание на любую мелочь, держать в голове тысячи нюансов и так далее, причем годами и не имея возможности отдохнуть или расслабиться. В общем, здесь, у вас дома, нам настолько хорошо, что это замечают даже муж и дети, но они могут идти лесом, вернее, уже идут, ибо регулярно посылаются куда подальше. Но это уже совсем другая история, которую я расскажу после того, как остыну в купели. Последнюю фразу она договаривала от двери, потом вынеслась из сауны и скрылась из глаз. Впрочем, громкий плеск и довольный визг позволили представить картинку во всех подробностях. Еще через полминуты створка снова уехала в сторону, и императрица, ворвавшись обратно, забралась на свое место, деловито поправила чуть съехавшую чашку лифчика и с наслаждением вдохнула горячий воздух. «Ух, как же тут здорово!» Потом тряхнула волосами, обрызгав нас ледяными капельками, запрыгнула на свое место и ухмыльнулась. Так вот, о страдальцах, идущих лесом. После того, как вы, сославшись на неотложные дела, отклонили первое приглашение на званую молодежную вечеринку, наши сыновья обиделись не на шутку. Еще бы, они успели раззвонить своим друзьям и однокурсникам, что на гулянке будут настоящие порубежницы, а тут такой облом. Часам к 8 вечера кому-то из их советчиков пришла в голову светлая мысль пригласить вас лично. К этому времени большая часть компании была уже навеселе, поэтому из дворца вылетело полтора десятка флайеров, примчалось к вашему особняку, но он оказался закрытым. А дежурный диспетчер заявил, что вы улетели в город еще в полдень и еще не возвращались. Вчера днем, с трудом продрав глаза после затянувшейся попойки, Леня заявился ко мне вроде как посмешить. И в процессе рассказов о проделках друзей как бы невзначай поинтересовался, не в курсе ли я, чем таким серьезным вы занимались накануне, продолжила Белкина, сочла, что ей достаточно, и перебралась на нижнюю полку. А после того, как я рассказал о происшествии в маленьком цветочке и последующей дойке коровки из рода Бычковых, он умчался к Мирославу, делиться новостями. Потом они через своих телохранителей раздобыли записи вашего боя, впечатлились и добрых полчаса обсуждали грациозные движения самых главных участниц боя, порубежниц. Самое важное началось после этого, насмотревшись на меня с забавой, Мирослав и Леонид решили устроить еще одну вечеринку, недолго думая, отправили нам приглашение, а мы снова ответили искренним сожалением, объяснив, что связаны условиями очень жесткого контракта. Парочка, оскорбленная до глубины души, рванула к отцу, жаловаться, и огребла по первое число. Петр Николаевич заявил, что обижаться ни на что, ибо мы, вероятнее всего, улетели на съемки рекламного ролика, то есть заняты делом, а не прожигаем жизнь в компании таких же обалдуев, как они. Обалдуи включили головы и решили зайти с другой стороны, пришли к Анне Николаевне, спросили, собираются ли они с Татьяной Константиновной к нам на тренировку в понедельник утром, получили утвердительный ответ и потребовали, чтобы их взяли с собой, а Романова их отбрила. Нас пригласили, потому что мы заслужили их уважение своими поступками. А что и чем заслужили вы? Естественно, парни возмутились. Как мы можем что-то заслужить, если не получается даже встретиться? И нарвались на суровую отповедь. Эти ребята заставили себя уважать всю империю, хотя о существовании абсолютного большинства населяющих ее людей даже не подозревают. Так что дерзайте, у вас возможностей гораздо больше, чем у них. То, что под весельем этих женщин есть и второй слой, отдающий горечью, заметила не я одна. Однако демонстрировать свою наблюдательность было бы некрасиво, и Лаки выбрал один из самых мягких вариантов реакции. В общем, воспитывайте. Воспитывать не получается. Уже очень давно, перестав изображать веселье, вздохнула Белкина. Поэтому воюем, чуть ли не насмерть, и как-то уж слишком часто терпим поражение. Во время полетов по периметру района, потихоньку превращающихся в традицию, Татьяна Константиновна отрывалась, как в последний раз, гоняла жуть на небольших скоростях, но в режимах, близких к предельным, крутила фигуры высшего пилотажа, петляя по коридорам замедления, и разгонялась на расплав движков, чтобы тут же затормозить. Увы, в этот раз привычное отдохновение все никак не приходило, поэтому круги на третьем она снизила скорость, вернула управление Ярику и грустно поинтересовалась. И когда, вас отвезем и рванем на космодром, у старших мгновенно испортилось настроение. Впрочем, зная, что именно гонит нас на рубеж, они выбрали, на мой взгляд, самый верный стиль прощания, заявили, что все правильно, ибо чем раньше начнем, тем быстрее закончим и вернемся. А потом Анна Николаевна наступила на горло собственным чувством и посоветовала особо не торопиться. Имейте в виду, что прилетать на Белогорье раньше второй половины сентября не стоит. Первого у мальчишек начнется учеба, 14-го Мирослав обвенчается с Куракиной, а во вторник, 17-го, отправится на Новый Киев, как минимум на месяц. В компании молодой супруги и толпы ненагулявшейся молодежи, вспышка осознания, напомнившая, что наследник престола учится в Белогорской академии межгосударственных отношений, нисколько не задело воспоминание о том, что я 6 лет фанатично готовилась к поступлению именно в этот вуз, настолько поблекли и затерлись, что промелькнули фоном. В этот момент жуть перевалила через вершину дворцового холма, и супруги императора решили, что пора прощаться. Белкина по-матерински растрепала Лаки волосы, посоветовала не торопиться с решениями и попросила беречь нас, девчонок, как зеницу ока. Затем перебралась в салон и пошла по кругу в прямом смысле этого выражения, обнимала каждую из нас, шептала на ухо что-нибудь теплое и двигалась дальше. Закончила забавой, потискала, как детскую игрушку, присела на ее половинку кресла и принялась секретничать. Романова прошла ту же трассу наоборот, начала с меня, продолжила остальными девчонками, а затем перебралась к Ярику, перешла на шепот и на пару с ним выпала из общего разговора. Что интересно, следить за тем, что происходит за пределами флайера, не перестала. Поэтому в какой-то момент прервала ценные указания, потемнела взглядом и криво усмехнулась. А ведь нас придерживают. Минуты на три. Вероятнее всего, мальчишки. Лаки, ты как, справишься или помочь? Он уверенно заявил, что справится сам. И вместе с венценосной собеседницей перебрался в салон, благо хищник уже висел над транспортной плитой, и от пилота не зависело ровным счетом ничего. Как и предсказала императрица, флайер придерживали мальчишки, чтобы успеть добежать до ангара. Поэтому встретили нас чуть запыхавшимися, но очень гордыми и довольными, видимо, своим хитроумием. Первым делом поздоровались с родственницами, затем с нами, сделали несколько красивых комплиментов женской части компании, а Логачеву нанесли пробный укол. Ярослав Викторович, надолго в наши пенаты, улетим уже через минуту, ваше императорское высочество, спокойно парировал он. Романов-младший недобро прищурился и нанес удар посерьезнее. Неужели вас опять ждут неотложные дела? Как ни странно, да, всех. Последнее уточнение было озвучено с нарочитым удивлением и картинно выгнутой бровью, однако было парировано с той же легкостью. С некоторых пор у нас пропало всякое желание перемещаться между системами на пассажирских лайнерах, а наш Шелест начнет разгон к точке перехода уже через 40 минут и не будет ждать опоздавших. Романов-младший растерялся. «Вы что, куда-то улетаете?» «Да, закончили с делами тут, на Белогорье, и возвращаемся на родной рубеж. И у вас, конечно же, есть очень веские основания торопиться». Желчи, вложенные в слова, выделенные интонацией, хватило бы на пятерых. Но Лаки этого не заметил, поплыл взглядом, несколько мгновений смотрел сквозь Мирослава, а затем учтиво предложил. «Ваше императорское высочество, примите, пожалуйста, файл, эту нарезку из фрагментов общеобразовательного фильма для учеников младших классов школ рубежа я готовил к совещанию по проблемам пограничья, на которое вы, к сожалению, не попали. Посмотрите на досуге это видео, и мотивы большинства наших поступков станут прозрачнее родниковой воды». Проигрывать Романов страшно не любил, но, видимо, все-таки умел, приняв файл, посетовал на то, что видеоролик длится аж 17 минут. Пообещал ознакомиться с ним в ближайшее время, и сокрушенно вздохнул. «Я, так же, как и вы, знаю, что такое долг, поэтому задержу вас всего на пару минут. Если, конечно, вы позволите заглянуть в салон вашего хищника». Тут к разговору подключился Леонид и поддержал сводного брата очень эмоциональным уточнением. «Просто о нем ходит столько невероятных слухов, что мы умираем от любопытства, а утолить его все никак не получается». Лаки сделал шаг в сторону и предложил парням пройти к машине. И, судя по искоркам сдерживаемого смеха, появившимся в его глазах после первого же восклицания цесаревича Мирослава, принялся давить в себе желание поиздеваться. «Так, стоп, но ведь он должен быть десятиместным, а у здесь всего 6 кресел и не 5 свободного места», ошалело воскликнул Белкин. «Пожертвовали всем, что считали ненужным. Зато теперь эта машинка с неофициальным прозвищем «Жуть» способна сожрать и не подавиться пару-тройку штурмовых ботов и очень неприятно удивить большинство малых военных кораблей. Небось, и движки помощнее, чем у обычных хищников», — с явной завистью в голосе спросил Леонид. «И движки, и средства РЭП, и системы защиты, и все, что необходимо для полетов по не очень спокойному рубежу». После этих слов парни влезли в меню, изучили характеристики бортовых систем и от души повосторгались. Затем нехотя выбрались из машины, поблагодарили за представленную возможность познакомиться с настоящим эксклюзивом и выразили надежду, что во время следующего прилета на Белогорье мы будем загружены не так сильно. Да, красивому, но крайне неконкретному ответу Логачева не обрадовались. Тем не менее, пожелали счастливого пути, отошли в сторону и дали возможность попрощаться родственницам. А те, ни на миг не забывая о том, что вокруг навалом вездесущих камер, обошлись парой-тройкой насквозь официальных фраз и величественно удалились, сопровождаемые сыновьями и толпой телохранителей. Первые несколько минут движения по хитросплетениям подземных тоннелей мы, как водится, болтали о всякой ерунде. Зато после того, как Лаки заявил, что ценители эксклюзива случайно оборонили в салоне аж 8 микродронов, презрительно фыркнули и с подачи забавы начали обсуждать профессионализм во всех его проявлениях. Потом жуть оторвалась от транспортной плиты и под управлением дворцовой суфт вошла в самый центр разгонного коридора, а Лаки вдруг выпал из общего разговора. Вернулся через несколько минут и задал на редкость глупый вопрос. «Есть интересная новость. Озвучивать, или как?» Пять разнообразных вариаций ответа да прозвучали практически одновременно, но этот гад еще несколько секунд тянул театральную паузу. А когда понял, что издевательство над пятью злобными фуриями чревато не самыми приятными последствиями, наконец, сподобился заговорить. Указом его императорского величества Петра Николаевича Романова от 19 мая сего года с отдельной группы особого назначения императорской гвардии с кодовым названием «Сполох», в котором служит вся наша компания, снят гриф секретности. «Шутишь?» – первый, оклемавшись от шока, спросила Телепнева. «Не», – ухмыльнулся он, и из вредности начал объяснение все тем же высоким штилем. Посмотрев полную запись боестолкновения в торговом центре «Аленький цветочек», наши старшие подруги обратили внимание на явный диссонанс. «Черт, Лаки, а попроще можно?» – возмущенно взвыла Лиза. «Запросто. Им не понравилось, что я не смог напугать полицейских, да дрожи в коленях еще на стадии общения. Поэтому Анна Николаевна и Татьяна Константиновна наехали на мужа. И, видимо, основательно перестарались, ибо он решил подтвердить догадки аналитика Мартыновых. А что, новый статус? Просто умереть и не встать?» – хохотнула забава и притворно помрачнела. «Так, стоп», – фраза командира отдельной группы особого назначения «Сполох» полковник императорской гвардии Ярослав Викторович Логачев звучит великолепно. «А бойчиха и майор?» – «Нет, это еще не все». Дав нам от души повеселиться и подобрать десяток правильных определений своего нового статуса, продолжил он, и помучив еще немного безумно длинной паузой, смилостивился. «Согласно полученным документам и идентификаторам, мы реально приняты на службу в гвардию и подчиняемся непосредственно императору. Результаты воздействия нового статуса на окружающих мы увидели уже на подлете к космодрому «Северный», поймав идентификатор Лаки, дежурный диспетчер пошел красными пятнами и превратился в самое вежливое, предупредительное и исполнительное создание во всей вселенной, хотя накануне продемонстрировал диаметрально противоположные черты характера. Впрочем, Ярику было плевать на его преображение с высоких орбит, он предельно лаконично сообщил цель прилета, потребовал выделить коридор, ведущий к нашему ангару, получил желаемое и прервал сеанс связи. Дальше стало еще веселей. Оказалось, что полковники императорской гвардии летают не по воздушным коридорам, а так, как заблагорассудится. Например, по прямой, соединяющей КПП и ангар, принадлежащий ИСП, а еще пользуются преимущественным правом пролета относительно любых транспортных средств, включая садящиеся авиза. Такое неуемное желание прогнуться вызвало лишь презрение, но очень недолгое. Стоило нам влететь в здание, упасть на транспортную плиту, покататься по подземным коридорам и, наконец, увидеть на переднем экране силуэт Шелеста, как все посторонние мысли куда-то улетучились, а им на смену пришла деловая сосредоточенность. Ведь сразу после посадки Лаки разбудил наш кораблик, раскидал доступы к его МДР и отправил Телепневу в рубку проводить предполетные тесты. С его же подачи Шереметьево умчались переодеваться и организовывать легкий перекус, а мы с забавой остались на подхвате, ибо знали, каким количеством всякой всячины забит трюм, и понимали, что перед погрузкой жути его придется освободить. Оказалось, что наш любимый мужчина намного предусмотрительнее, чем ожидалось. Буквально через минуту после фиксации аппарели в горизонтальном положении хищник, переведенный в транспортный режим, был подхвачен силовым захватом, поднят носом вверх и без какой-либо спешки втиснут в зазор, оставленный между транспортными контейнерами с запасными противокорабельными ракетами. Что самое смешное, процесс финишной швартовки и последующей центровки груза занял намного больше времени, чем самый долгий и сложный, по нашим представлениям, этап. Надо ли говорить, что, услышав в общем канале фразу Ульяны Ярослав, «из тебя бы получился великолепный суперкарго», мы жутко возмутились и заявили, что Лаки великолепен не только в этом. В общем, на борт поднялись в прекраснейшем настроении, вломились в свою каюту и в темпе переоделись. Благо все необходимое, начиная с повседневных комбизов и заканчивая скафами, было получено с внутреннего склада и разложено в стенных шкафчиках еще накануне. Затем активировали ДАС, превратили дверь в одно сплошное высокотехнологичное зеркало, оценили свой внешний вид и рванули помогать Шереметьевым. В смысле, вынеслись в так называемое солнышко и вломились в так называемый трансформер, помещение, которое могло использоваться в качестве кают-компании, спортивного зала, мини-госпиталя, зала для брифингов, дополнительной жилой каюты и т.д. А там не удержались от смеха. Настена, возмущенно вереща, гоняла вокруг убитого стола младшую сестру. А та, уворачиваясь от увесистых шлепков, пыталась доказать, что система управления встроенным оборудованием нещадно глючит. Само собой, не всерьез, а чтобы отбрехаться. Наше появление заставило Лизу сбиться с шага, и Шереметьева-старшая не упустила свой шанс, отловила и отшлепала мелкую вредину, а затем, ворча, как старая бабка, вернула стол в рабочее положение. Ну, а мы с Забавой, от души посмеявшись, принялись терзать терминал ВСД, заказывая и получая с корабельного склада упаковки с едой и напитками взамен пострадавших при незапланированном переводе предмета обстановки в нулевой режим. Закончив с сервировкой стола, приглушили верхний свет, включили легкую музыку, спрятали безликие стенные панели за голобоями и превратили дверь в обзорный экран, демонстрирующий подземный ангар, а потом заболтались. Поэтому момент, когда серая стена с огромной цифрой 9, выведенной темно-зеленой краской, вдруг сменилась бескрайним полем из пластобетонных плит, потемневших от времени и выхлопов кораблей, прошел мимо нас, мы сообразили, что летим, уже после того, как шелест поднялся метров на 600. Лиска расстроенно выпятила нижнюю губу, а Забава поторопилась ее успокоить. По-нашему, по-рубежному, не сопи, видишь легкое марево по краям картинки, его появление означает, что мы идем по-боевому, то есть, накрывшись маскировочным полем и в полной готовности к любым неожиданным сюрпризам. В это время в рубке посторонним делать нечего. Одно кресло занимает пилот, а второе – командир корабля, АС или умник. Кстати, окон или иллюминаторов там нет, как, впрочем, на любом другом военном корабле. А обзорные экраны наверняка погашены, ибо вся информация, необходимая для пилотирования или ведения боя, поступает напрямую в рабочий интерфейс. Говоря иными словами, рубки таких мелких корабликов, как этот, одни из самых защищенных помещений и не более. А я думала, что там одни сплошные экраны, окна системы оперативного управления флотом, какие-нибудь контрольные панели, графики, схемы, призналась мелкая. Такая красота только в голофильмах, хохотнула Беклемишева. А в реальности все куда прозаичнее. Слышь, Забав, а что у тебя со статистикой? Спросила я, внезапно сообразив, что знаю боевой счет Логачева, а о том, что соответствующие цифры должны быть и у Панацеи, даже не думала. Она недовольно поморщилась, но все-таки ответила. 22/79, ничего себе, уважительно выдохнула я, потом наткнулась на любопытные взгляды сестричек и объяснила. Первая цифра – количество рейдов на планеты Халифата. Вторая – участие в боестолкновениях на самом рубеже. Я врач, и в основном лечила. Обратите внимание на словосочетание «в основном». Потребовала я, дождалась конца возмущенной тирады и примиряюще улыбнулась. Забав, я тебя люблю и уважаю не из-за цифр, но они заставляют гордиться тобой еще больше. Тут Лиза помрачнела, а с ее губ сорвался грустный вздох. Знаете, до Левиафана я бы начала просить рассказать о самых запомнившихся рейдах, а сейчас не хочется. Знаю, что это кровь, боль, грязь, постоянное выматывающее напряжение. Сообщение, прилетевшее в самом начале ее монолога, я открыла автоматически, среагировав на имя и отчество отправителя, и выпала из реальности, вчитавшись в первый же абзац. «Привет еще раз, только что узнала от мужа, что ваш шелест стартовал, и вдруг сообразила, что во время прощания не сказала самого главного, и пусть в то время я представляла вашу же реакцию на сюрприз с призывом на службу задним числом, это меня не оправдывает. Поэтому пишу вдогонку. Возможно, во мне взыграл материнский инстинкт, но я за вас безумно боюсь. Да, вы выросли на рубеже, многое испытали и уже не дети, но планируете воевать. А на войне, увы, никто не застрахован от фатальных случайностей. Так что не торопитесь, проверяйте и перепроверяйте любые выкладки, Не стесняйтесь пользоваться помощью высококлассных профессионалов, оплачивайте труд самых лучших информаторов, аналитиков, инструкторов, снайперов, подрывников и так далее. В общем, прежде чем отрезать, отмеряйте не 7, не 10, не 20, а сотню раз. Ведь жизнь дается единожды, и сохраниться в ней нельзя. Далее, на вашем кораблике втихаря от Ярослава появился мощный блок МС-связи, дабы вы смогли связаться с нами в любое время и из любого места обитаемого космоса. Так что шлите сообщения при первой необходимости. Только, пожалуйста, не надо стесняться, мы свои, всегда договоримся или как-нибудь сочтемся. А если из-за дурацкой стеснительности какая-нибудь проблема закончится серьезными неприятностями, то ни вы, ни мы себе этого не простим. Ну и последнее. Логачевы в курсе вашей новой легенды и допустят правильную утечку информации. Имейте это в виду и не удивляйтесь. На этом, вроде, все. Не пропадайте, мы уже скучаем. Желаю удачи во всех начинаниях, искренне ваша, Анна. Само собой, я тут же переслала это сообщение Забаве, а сама набросала ответ, пару раз перечитала, внесла пару исправлений и отправила императрице. Потом получила ответ от Беклемишева и не удержалась от улыбки, ее мысли один в один повторяли мои. Помогает, вне всякого сомнения, от всей души. Но мотивов для такой помощи я не вижу, хотя уверена, что они есть. А еще считаю, что искать их, копаясь в ее прошлом, однозначно не стоит. Как минимум по двум очень веским причинам. Во-первых, обидим недоверием. Во-вторых, сейчас за нами наблюдают все, кому не лень. И интерес бойцов непонятного отряда Сполох к прошлому императрицы вызовет кучу вопросов. Уж лучше в следующий прилет вызвать на откровенный разговор и спросить в лоб. Да, пожалуй, так и, набрала я, отвлеклась, чтобы прочесть еще одно сообщение от Анны Николаевны, расхохоталась и зачитала его вслух. «Дашенька, золотце, передай Богу лукавство и озорство, что его ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы». Причем в прямом смысле этого выражения. Татьянин Ленька потерял сознание на одном из первых фрагментов психологической ломки особо непокорных порубежниц, а моего контузило. В смысле, он весь зеленый и не может смотреть на еду и любые блестящие металлические предметы, включая столовые приборы. Надеюсь, теперь дури в них станет меньше. Глава 7. Ярослав Логачев. 26 мая 2352 года поехал к заданному ориентиру, новенькой орбитальной крепости проекта «Оплот», мы подошли на 14 минут раньше расчетного. Поэтому за финишными эволюциями среднего флотского транспортника «Неутомимый», подлетевшего к планете точно по расписанию, наблюдали параллельно с легким перекусом, благо скоростные возможности этой громадины и шелеста даже близко не стояли. Падение к низким орбитам начали чуть позже, чем планировалось, ибо Телепнева допивала чай, а я получал гастрономическое удовольствие от куска яблочного пирога и ленился брать на себя управление. Тем не менее, в широченный шлейф, тянущийся за садящейся машиной, влезли с большим запасом по времени, повеселились, глядя на судорожные коррекции курса нашего лидера на последней трети траектории, наконец, постучались на КДП Сорочинской базы 8-го пограничного флота. Говорил, естественно, я, дождался появления в канале лица дежурного диспетчера, поздоровался, представился, отправил идентификатор и попросил изучить приложенный к нему файл. Услышав мое имя и звание, хмурый и явно не выспавшийся капитан мгновенно подобрался, поплыл взглядом, а через считанные мгновения перешел в рабочий режим. К которому часу вас ждать? Мой корабль уже тут, висит под шапкой рядом с неутомимым. Соответственно, вектор захода на подземный ангар и маскировочная голограмма нужны прямо сейчас. А, понял, вы, вроде как, прилетели на нем. Догадался он и перестал тупить, скинул всю требуемую информацию и обеспечил возможность завести невидимый шелест в один из закрытых ангаров ИСП. Как только кораблик завис на посадочных антигравах, Телепнева подключилась к элеватору системы подачи топливных стержней и принялась пополнять запасы, а я воспользовался кодами доступа к автономной системе безопасности выделенного нам помещения и принялся устанавливать свои порядки. Уложился в четверть часа, благо все необходимое подготовил еще во время полета по системе, затем выгрузил из трюма жуть, разблокировал шлюз и заглянул в нашу каюту. Как я и предполагал, все девчонки обнаружились там. Уже затянутые в парадные мундиры и увешанные наградами, они тренировались выполнять элементарные команды. Вернее, Забава с Дашей, наработавшие нужные навыки еще в младших классах, дрессировали Шереметьевых. Но так, без фанатизма, ибо основной объем работы проделали еще в гипере, а сейчас просто убивали время. На шуточную команду строиться перед кораблем дамы отреагировали с похвальным энтузиазмом, вылетев в солнышко и вломившись в лифт быстрее собственного визга. Я улыбнулся, отключился от МДР, встал с кресла и, разминаясь, покрутил корпус вправо-влево. В это время подала голос Ульяна, по своему обыкновению, обратившись ко мне односложным вариантом имени. «Яр, ау, я тут болтала с Забавой и случайно узнала, что ты», цитируя выводы аналитика Мартыновых, опустил фразу, касающуюся меня, «не стоило». Я научилась игнорировать любые, даже самые оскорбительные мнения окружающих, еще в школе, сразу после того, как поняла, что достойного будущего у меня не будет. А с тех пор, как стала частью этой команды и почувствовала, как вы ко мне относитесь, воспринимаю злословие совсем по-другому. Поэтому для меня сегодняшние предложения одного из лучших пилотов шестого ударного купили обещанием отмыть от грязи имя, заляпанное в юности лишь подтверждает мнение о собственном уровне летного мастерства. Скажу больше, через два дня после восстановления справедливости я по совету Даши полностью отпустила прошлое, стала жить текущим мгновением и очень быстро убедилась, что рядом с вами все текущие мгновения прекрасны. Мне просто не хотелось тебя расстраивать. После этих слов девушка грустно усмехнулась. Открою страшную тайну. Со дня феерического признания в любви и до фразы «тебя нет», большая часть моего сознания непрерывно упивалась отчаянием. А после того, как я поняла, что именно ты сделал для меня в камбузе, на смену этому чувству пришло ощущение счастья. И не покидает меня ни на миг. Шаг, сделанный мне навстречу, и правильное состояние души позволили озвучить вопрос, который вертелся на языке больше недели. Само собой, в самом щадящем варианте. Разумом принял, а сердцем не получается. Если ты живешь текущим мгновением, то где смешинки во взгляде, по-настоящему веселые улыбки и беззаботный смех? Телепнева склонила голову к плечу, некоторое время невидящим взглядом смотрела в переборку, а затем приоткрыла душу. Маска, приросшая к лицу, уже потрескалась. Но сбрасывать ее пока еще страшновато, мешает дистанция, которую зачем-то держишь ты. Слово «зачем-то» интонацией не выделялось, но было главным. И я дал понять, что оно услышано, просто растрепав ей волосы. А когда Ульяна засияла, подхватил ее под локоток, завел в лифт и спустил в солнышко. Дальше было шлюзование, постановка шелеста под охрану, разворот на месте и легкое одурение. Перед жутью стоял идеально ровный строй из грозных и изумительно красивых воительниц. Не сказать им комплимент было бы свинством, поэтому я последовал порыву души, затем посмеялся громкому и четкому многоголосому рыку «Да, мы такие». Поднял двери флайера, связался с диспетчером и поинтересовался, как идут дела с разгрузкой неутомимого. Оказалось, что все офицеры и треть рядовых, прибывших на рубеж по ротации, уже в терминале, а закрытый транспортный рукав был подан к грузовому трюму еще 8 минут тому назад. Что ж, будем считать, что хищника уже выгрузили. Заключил я, поблагодарил дежурного офицера за помощь, оборвал связь и загнал девчонок в салон. 3 с лишним десятка километров до трансконтинентального жгута воздушных трасс Шереметьевы страдали из-за того, что рубеж, хоть и легче Белогорья, но все равно не так комфортен, как их родной Усть-Илимск. Но когда на переднем обзорном экране появились первые строения, приблизили их оптическим умножителем и спросили, зачем строить еще одну военную базу так близко к космодрому. Ответ Забавы — это не база, а чье-то родовое поместье сочли за не очень удачную шутку. И ехидно поинтересовались, с каких это пор родовые поместья превращают в укрепрайны, защищают системами БДО, ПВО, ПКО, накрывают плотным зонтиком из боевых беспилотников и так далее. Со дня завершения последней войны, усмехнулась Даша, и убила их уточнением, здесь по-другому не выжить, сестренок проняло, и еще как, с этого момента они до рези в глазах вглядывались в изображения на обзорных экранах, замечали все новые и новые признаки предельной милитаризованности планеты, кусали губы и хмурились, когда мы пролетали над небольшим городком Михнева, до предела приблизили броневой колпак одного из защитных фортов, рассмотрели покрытое цветами побежалости основание одной из стационарных пусковых установок ЗРК НС-559, аметисты задумчиво хмыкнули. А через несколько минут, обнаружив в лесу огромное выжженное пятно, в центре которого валялись обломки какого-то малого космического корабля, почувствовали себя крайне неуютно. Пришлось успокаивать. В местном стиле. Это рубеж, планета, население которой воюет уже больше 40 лет. Тут не расслабляются даже в крупных городах, а фактическое совершеннолетие наступает в момент получения права на постоянное ношение личного оружия. Тут учат стрелять раньше, чем читать и писать, а флайеры никогда не летают на автопилоте. Тут подростки заступают на боевые дежурства с 14, а дворянство, вместо того чтобы прожигать жизнь на балах, приемах и званых ужинах, с оружием в руках защищает тех, кто не может за себя постоять. Поэтому с момента выхода из номера гостиницы и до возвращения в него вы обязаны ощущать себя в боевом выходе и быть готовыми в любое мгновение открыть огонь, а обо всем остальном вспоминать только в тех местах, которые я, Забава или Даша сочтем безопасными. Вопросы? У Шереметьевых вопросов не оказалось, а Телепнева задала. 1. Ты приказал зарядить игольники уксами. Это только на время перелета до Зеленограда, или до упора? До упора. Парализующие мы используем крайне редко. Как правило, во время рейдов на Фуджейр или в том случае, если есть необходимость сработать тихо при захвате какого-нибудь урода. А все остальное время стараемся минимизировать время огневого контакта. Все, поняла, спасибо. Поблагодарила она и опять уставилась на экран. А Настя с Лизой сочли необходимым заявить, что они морально готовы на все на свете, просто слегка растерялись. Не знаю, что именно меня зацепило, формулировка фразы или интонация, но я повернулся в полоборота и добавил в голос холодка. Будь у меня хоть малейшие сомнения в ваших способностях, вы бы сейчас обживали новую квартиру в Новомосковске и готовились поступать в какой-нибудь гражданский вуз. Но эта планета не прощает самоуверенности, беспечности и непрофессионализма. Поэтому постарайтесь пребывать как можно ближе к тому состоянию, в котором зачищали коридоры Левиафана. Выводы были сделаны мгновенно, да, они продолжили разглядывать все, над чем пролетал флайер, задавали вопросы, вслушивались в ответы и даже шутили, но в постоянной готовности к действию. Впрочем, 670 километров от Сорочин до южной окраины Зеленограда жуть преодолела всего за 23 минуты, так что особо устать не успели. Когда под нами проплыл броневой колпак тройки, форта, защищающего эту часть просыпающегося города, я передал слово Забаве, а сам связался с дежурным администратором гостиничного комплекса «Терем», представился, подтвердил заказ, заявил, что уже на подлете, ответил на запрос системы радиолокационного опознавания и т.д. на весь пакет действий, необходимых для приземления на транспортную плиту одного из самых защищенных жилых объектов планеты, потратил чуть больше 4 минут, поэтому, прервав связь, успел послушать конец трагической истории появления площади поминальных свеч. Потом передал управление машиной гостиничной «Суфт», повернулся к девчонкам и сообщил, что перелет практически завершен. Белый номер, обычно арендуемый главами крупных родов, встретил нас утренней свежестью, одуряющим запахом сирени и незнакомой, но очень приятной инструментальной музыкой. Девчонки унеслись изучать новые владения, а я перекинул на счет портье положенный рубль на сласти детям, закрыл и заблокировал дверь, сдвинул к стене флотские баулы с вещами и прошел из холла в огромную гостиную. А там нарвался на вопрос Шереметьевой-младшей, замерший в напряжении рядом с приоткрытой дверью на балкон. «Слушай, Лаки, ты как-то говорил, что тут, на рубеже, людоловы похищают людей даже из крупных го. Лис, убери руку с рукояти игольника и расслабься». Улыбнулся я, сообразив, что перевело ее в боевой режим. Сад за окном настоящий, а небо, нет. Это голограмма, над которой прячется еще несколько этажей. Кстати, если верить рекламному буклету, то даст для внутреннего двора терема создана по спецзаказу. А, тогда миленько. Обрадовалась она и вышла наружу. Я огляделся по сторонам, оценил неброскую роскошь обстановки и мысленно отметил, что в прошлой жизни в такой номер не попал бы даже в сопровождении старших родственников. Затем сел в кресло с вычурной резной спинкой под старину, прикрыл глаза и занялся порядком под надоевшим делом, подстройкой из киносистемы безопасности номера под себя и свои нужды. В процессе отвлекался всего дважды, когда кто-то из девчонок вложил в руку бокал с соком и на очень уж ехидный смех, донесшийся откуда-то справа. Закончив отладку программного обеспечения и проверив его работу, отправил в тактический канал соответствующее уведомление и позволил себе немного расслабиться, перебрался к столу, смолотил 3 здоровенных бутерброда с ветчиной, да еще и залитых плавленным сыром, потом со вздохом открыл файл со списком лиц, которых требовалось обзвонить, и набрал дядьку Фрола. Он ответил практически сразу, появившись передо мной сам, а не аватаркой, знакомым шевелением кустистой брови одобрил мой внешний вид и деловито поинтересовался. Только сели, я отрицательно помотал головой. Нет, уже в Зеленограде, в тереме. Мне нужны вы, Леша и Филька с зубом. По возможности, к 12 дня. Самолюбив, последователен, упрям, хмуро пробормотал он. Видимо, намекая на то, что поселиться можно было и у них, Логачевых. Затем выдержал небольшую паузу и весело ухмыльнулся. И это правильно, уважаю, будем. Связь оборвал, не попрощавшись. Но для него это было нормально, поэтому я набрал Витьку. Тут пришлось прилично подождать, как и в любом нормальном дворянском роду нашей безумной планеты, субботнее утро Неплюевы встречали тренировкой. Тем не менее, минуты через 4 с лишним тот, кто ее проводил, пришел к очевидному выводу, что без особо веской причины в этот час его ученика никто дергать не станет. И змей, наконец, получил разрешение ответить на звонок. Увидев меня в гвардейском мундире, с погонами полковника и со всеми наградами, он потерял дар речи и ошарашенно сглотнул. Через несколько мгновений, оглядев ту часть моей фигуры, которую демонстрировала камера дрона АФ, зачем-то потер лицо ладонями и прервал затянувшееся молчание. «Лаки, ты, типа того», — усмехнулся я. «А что, есть сомнения?» «Так, стоп, ты, полковник гвардии, угу, а еще в данный момент нахожусь в Зеленограде, в тереме и жажду переговорить с тобой и твоим батюшкой по очень серьезному вопросу. В общем, если прилетите к полудню, то очень обяжете». Изменения в моем голосе он всегда срисовывал на раз, так что подобрался, едва заметно прищурился и коротко кивнул. «Переговорю с ним прямо сейчас». Ответ скину сообщением. Разговор с Сашкой начался по тому же сценарию, но после озвучивания моей просьбы свернул в другую колею. Ворог попросил подождать буквально минутку и исчез из поля зрения. А секунд через 30 на экране появилось раскрасневшееся лицо Игоря Павловича, судя по краешкам отворотов синей самбовки, изредка появляющимся из-под нижнего края изображения, тренировавшегося в одной компании с сыном. Этот Атиев отреагировал на мой внешний вид довольно своеобразно. Сначала побагровел от бешенства и набрал в грудь воздуха, чтобы выдать что-то очень нелицеприятное, затем сообразил, что говорит с ближайшим другом сына, и потребовал скинуть идентификатор. А когда ознакомился с полученным файлом, то закрыл глаза, несколько мгновений укладывал в голове новое знание и, наконец, заставил себя вернуться к общению. «Здравствуй, Ярослав. Извини за проверку, но полковник императорской гвардии в 18 лет – это сильно, даже для кавалера Георгия второй степени. Впрочем, заслужил. Поэтому чем могу быть полезен, Игорь Павлович? У меня есть интересное предложение. Обсуждать его буду сегодня в 12 дня в гостиничном комплексе «Терем» в кругу некоторого количества заинтересованных лиц. Если вы располагаете свободным временем, то хотелось бы увидеть на этой беседе и вас с Александром. В конференц-зале? Нет, в одном из белых номеров. Хорошо, будем. Мелодичный сигнал с терминала СКД раздался без 10:12. Я развернул картинку с камеры над входной дверью, полюбовался на деловитые лица Логачевых, разблокировал замок и неторопливо двинулся в прихожую. Там пожал руку дядьке Фролу, вернул Фильке богатырский хлопок по плечу, приветливо кивнул зубу и от души врезал лешему кулаком в живот. А когда тот сложился пополам и как-то уж очень медленно завалился на бок, присел на корточки и мило улыбнулся. Это искренняя благодарность за своевременное сообщение о том, что дикари год с лишним летали на фуджиры по моим сценариям. «Лаки, нам запретили об этом говорить», — прохрипел он после того, как смог нормально вдохнуть. «Демьян и Федорович заявили, что воспитывают из тебя родового аналитика по каким-то секретным методикам, и молчание — это лучшая помощь, которую мы можем тебе оказать. Вот суки, а!» — процедил я в адрес бывшего командира и главы рода, затем подал братцу руку, рывком поставил на ноги и заглянул в глаза. «Претензии есть? Нет, ты был в своем праве», — виновато вздохнул он, шлепнул по примирительно подставленной ладони и поплелся в гостиную, а через несколько мгновений восхищенно помянул любимую бляху-муху. «Господа, позвольте вас познакомить с бойцами отдельного отряда особого назначения императорской гвардии Сполох». Торжественно начал я, сделал небольшую паузу и представил каждую из девчонок, само собой, не забыв упомянуть о том, что лейтенанты Шереметьевы пока стажеры, кстати, удивив сестричек их вполне реальными званиями. Затем точно так же представил девчонкам своих бывших родственников, сделав упор на вусы последних, и снова рванул к входной двери, встречать Неплюевых. В итоге, с бестолковой беготней и взаимными представлениями закончил только без двух минут полдень, пригласил всю собравшуюся толпу рассаживаться вокруг накрытого стола, сел в свое кресло и начал издалека. Чуть менее месяца тому назад мне довелось поучаствовать в заседании Императорского совета, на котором обсуждались проблемы пограничья. Как ни странно, фильм о реальной жизни рубежа, который я там показал, вызвал нешуточное удивление. О том, почему ту же самую информацию нельзя было донести до императора раньше, я с вами, фрол Романович, еще поговорю. А пока вопрос ко всем порубежникам, что изменилось в отношении метрополии к нашей планете за последние 3 недели. Про появление орбитальной крепости можете не рассказывать, я ее видел своими глазами. Более того, знаю, что еще до конца года нам пригонит еще 3, и вывесит тетраэдром. Заметив реакцию дядьки фрола на мой наезд, Игорь Павлович Атеев, с момента появления в номере поглядывавший на меня сверху вниз и не особо уважительно, вдруг сообразил, что весь этот разговор далеко не прихоть зазвездившегося подростка, а нечто куда более серьезнее, и вдумался в то, что было озвучено. А отец Витьки, изначально настроенный на рабочий лад, жестом попросил разрешения ответить первым и достаточно лаконично перечислил самые заметные подвижки. Началась неявная ротация кораблей 8-го пограничного. Морально устаревшие или выходившие свой срок борта переводятся в центральные системы империи, а им на смену прилетают машины последних поколений с хорошо обученными экипажами. Заметно улучшилось снабжение флота и наземных частей боеприпасами, топливом и запчастями к боевой технике. За последние 2 недели на рубеж прибыло более 20 представителей частных военных компаний, внезапно решивших открыть на рубеже свои филиалы. Большая часть уже приобрела недвижимость, навела мосты с главами самых авторитетных родов планеты, договорилась о взаимодействии и убедила поделиться информацией по Фуджейрам. Увеличился ассортимент товаров, предлагаемых к продаже представительствами крупнейших оружейных концернов. Начато строительство еще 3 наземных и то ли 5, то ли 6 орбитальных станций контроля за пространством. Зашевелилась контрразведка, подал голос фрол Романович. По моим данным, только за прошлую неделю выявлено и арестовано 6 агентов разведки халифата и 10-15 информаторов, сливавших информацию Людоловым. Ужесточен контроль за планетарной сетью и финансовыми операциями, снято с должности руководства 2 наземных РЛС, проведена проверка боеготовности ряда частей гарнизона и так далее. В общем, определенные телодвижения уже начались, верно, дав понять, что озвученного пока достаточно, спросил я, а когда услышал несколько утвердительных ответов, перешел к делу. Все то, что вы перечислили, это первый этап операции, целью которой является предельно жесткий возврат многолетних долгов Людоловым халифата. У меня и членов моей команды тоже есть долги, и я намерен их взыскать. В настоящее время в моем распоряжении имеется новейший дальний разведчик «Шелест», неплохое финансирование, право закупать на флотских складах все необходимые и почти безграничные полномочия, позволяющие забирать под свое командование профессионалов из ВКС, из ПИ-армии. Однако комплектовать боевую группу по принципу сбора по сосенке я не собираюсь. Поэтому предлагаю вакантные места вместе с неплохими перспективами личного и карьерного роста тем, кого знаю с детства и кому готов доверить свою спину. Представители старшего поколения Атеевых и Неплюевых одинаково нахмурились, но я жестом попросил их не торопиться с выводами и объяснил смысл последней фразы. «Тимофей Георгиевич, Игорь Павлович, вас это предложение не касается. Я хочу дать шанс друзьям детства, а для того, чтобы вы за них не так беспокоились, готов выделить по одному месту для тех родичей, которых вы к ним приставите в качестве вторых номеров. Единственное условие – эти парни должны быть обучаемы, работоспособны и управляемы. Как я понимаю, право командовать ты оставляешь за собой», – язвительно поинтересовался Сашкин батюшка. «И не только командовать. Планировать операции буду тоже я. Тогда благодарю за роскошное предложение, но мы вынуждены отказаться». «А зря», – усмехнулся дядька фрол. «Дикари, одна из сильнейших боевых групп рода Логачевых, почти 1,5 года работали только по сценариям Ярослава, которые он мимоходом придумывал на родовых занятиях по тактике. А все остальные страшно завидовали, ибо эти рейды обходились без неожиданных сюрпризов и всегда заканчивались успешно. Кстати, зримым подтверждением аналитических способностей этого парня может служить, к примеру, операция по освобождению Левиафана. Напомню, что на круизном лайнере, к захвату которого несколько месяцев готовилась группа профессионалов, погибла всего одна женщина, да и та от случайной иглы. А КПД основного костяка отдельной группы особого назначения Сполох можно судить по череде провалившихся покушений, большая часть которых планировалась и осуществлялась сотрудниками спецподразделений СНА. «Мой сын в деле». Дождавшись, пока он договорит, твердо сказал Неплюев-старший, ближе к вечеру скину файлы с информацией по 3-4 толковым парням, чтобы было, из кого выбирать. «Мы тоже в деле», — весело заявил Леший, подмигнул то ли Забаве, то ли Даше и для пущей наглядности приобнял за плечи Фильку и Зуба. «И я в деле», — с хрустом сжав кулаки, прошипел Ворок. Затем повернулся к отцу и гневно добавил, «Это моя жизнь, и шанс тоже мой. Вполне возможно, что первый и последний. Так что я им воспользуюсь, согласишься ты на это или нет». Игорь Павлович пошел красными пятнами, несколько мгновений давил сына взглядом, а когда понял, что тот не сдастся, неожиданно кивнул. «Что ж, принимается. Чем я могу вам помочь?» «Ничем», — пожал плечами я. «Если считаете нужным, то выделите одного толкового бойца ему в напарники». «Нет, справимся и так, ибо лезть на рожон и изображать героя не в моем стиле, а по наградам и не скажешь», — хохотнул Змей, обрадовавшийся, что Сашка не в пролете. «Геройство-то тут при чем?» — притворно удивилась Забава. «Мы летели и никого не трогали, что на Левиафане, что на Жути, или мирно сидели в ресторане, а они как это? Ну, мы их сразу и тогось, ибо нифиг. А зачем заглянули к Бычкову?» — ехидно поинтересовался дядька Фрол. «Минимизировать расходы», — преувеличенно серьезно заявила Даша. А когда он непонимающе нахмурился, объяснила: «Он дядечка упертый, вовремя останавливаться не умел. Значит, после первой встречи с нами обязательно захотел бы реванша. В результате регулярные траты денег рода на дурные авантюры быстро превратились бы в привычку, и за пару-тройку лет охота за сполохами довела бы Бычковых до нищеты. А тут прилетели мы и спасли ни в чем не повинный люд от кошмарного будущего». «Ладно, спасители, что дальше?» — спросил Неплюев-старший, когда все отсмеялись. Я посерьезнел и посмотрел на озорника. «Фрол Романович, Змею и Ворогу нужны ТКшки, самые лучшие из тех, которые можно раздобыть на рубеже, и, желательно, уже в этот понедельник. Приобретение и имплантацию я оплачу, а контроль за процессом и установка программного обеспечения за вами. Далее, к тому же понедельнику мне нужна вся информация, имеющаяся в трех ваших родах по Дебе и ее окрестностях. Причем реально вся, начиная от динамики изменения плотности воздушного трафика в зависимости от времени суток и заканчивая контактными данными прикормленных информаторов, проживающих в этом городе и его окрестностях. Далее, к среде, с которой мы начнем тренировки в городском учебном центре ИСП, у меня должны быть списки личного оружия и снаряжения, которые, по вашему мнению, стоило бы заменить на более продвинутые аналоги. Основательно загруженные взрослые вывалились из нашего номера только в 18:00 вечера, а я, закрыв за ними двери, развернувшись на месте, вдруг услышал знакомое сопение и предупредил: «Помнете мундир, убью, он у меня единственный. Потерпите 3 минуты, пока я переоденусь, и тогда благодарите, сколько влезет». 3 минуты. Время пошло, после недолгих колебаний выдохнул Сашка, но я остался на месте, до тех пор, пока не услышал подтверждение еще и от Витьки. Вот тут заторопился, быстрым шагом прошел мимо них еще в один коридор, с радостью принял помощь рванувшей следом Забавы, вломился в показанную ею дверь и принялся раздеваться. Минутой спустя в эту же гардеробную влетели Федосеева с Шереметьевыми и последовали моему примеру. Вся одежда оказалась кем-то заботливо развешана в здоровенном шкафу во всю стену, и процесс переодевания не затянулся. Однако торопиться к друзьям я и не подумал, поинтересовался у панацеи, куда подевались баулы с подарками, был припровожден еще в одну комнату и подхватил с пола те, на которых были выведены буквы С и В, вручал их, если можно так выразиться, удаленно. Подошел к двери в гостиную, сдвинул ее в сторону по команде стыка и сходу кинул первый в открывшийся проем. «Само собой», с криком «Сашка, лови, это тебе». Второй полетел следом после возмущенного хрипа «О», Черт, а что он такой тяжелый? И тоже попал по назначению. В принципе, после этого можно было смело двигаться вперед, но я предпочел заглянуть в комнату через камеру СКН, чтобы еще раз убедиться в том, что оба парня надежно нейтрализованы их же собственным любопытством. В итоге через порог переступил с полуминутной задержкой, но очень уверенно. Полюбовавшись на лица друзей, ошалевших от счастья, и послушав нечленораздельные восклицания, просочился к большому дивану, уселся на сиденье, затянутое светло-серой кожей, закинул руки на резную спинку и взглядом показал Ульяне, что присмотрю за этими оболтусами сам, а она может бежать переодеваться. Следующие минут 20 Атиев с Неплюевым последовательно били рекорды по возможной ширине счастливых улыбок. Еще бы, каждый предмет, извлекаемый из баула, начиная с комбезов «Ратник» ТХ-53 и заканчивая новенькими «Мангустами» 406, был розовой мечтой любого мальчишки с рубежа, а полный комплект обмундирования – так вообще. В общем, все это время я чувствовал себя в абсолютной безопасности и развлекался, отвечая на невразумительные возгласы и запечатлевая для истории ошарашенные лица друзей. Не пострадал и после того, как первый и самый сильный накал восторгов начал ослабевать. Окружил себя девчонками и спрятался в сиянии их красоты. Увы, ненадолго, когда змей окончательно вернулся из райских кущ в суровую реальность, собрался меня благодарить и оценил диспозицию. Он сходу принялся за шантаж. «Лаки, лучше сдайся сейчас, а то набросимся где-нибудь в городе и выставим тебя, героя империи, в не самом лучшем свете». Пока я чесал затылок, сравнивая перспективы, эти гады аккуратно перенесли стол и стулья к дальней стене, освободили центр комнаты и изобразили по галантному поклону. В общем, я сдался. И под хохот женской части команды изобразил что-то среднее между тренировочным манекеном, турником и боксерской грушей. К счастью, прочность швов футболки, которую я на себя нацепил, оказалась достаточно невысокой, и после того, как она потеряла один рукав, парни выпустили меня из захватов и сконфуженно развели руками.